Глава четвертая. Елена рассмеялась. Жаль, никто не видел морду главной сплетницы театра. Степан отодвинул от себя пустую тарелку. Раиса на самом деле подружилась с Ириной. Лена кивнула. Да. Степа посмотрел на меня. Вилка, как бы ты отнеслась к женщине, которая решила залезть в мою кровать? Я не стала долго раздумывать, не желая обсуждать глупую тему. Муж вынул из кармана телефон и положил его на стол. Тихий внутренний голос мне подсказывает, что госпожа Тараканова, узнав об измене супруга, возьмет что-то потяжелее и опустит данный предмет на голову любовницы. «А вот и нет, я просто уйду от тебя», — возразила я. «Даже если я пообещаю больше никогда не ходить налево», — прищурился Степа. Я потянулась к чайнику, который стоял на переносной тарелке. «Верю, что можно вылечиться от алкоголизма, наркомании, перестать курить, начать вести здоровый образ жизни, но категорически не верю, что, глядя на слезы жены, отпетый бабник превратится в верного супруга. Если муж вам один раз изменил, был пойман, поклялся в верности до гробовой доски и ведет себя безупречно, это не означает, что Ловелас снова вас полюбил. Просто он стал умнее и не попадается, не приводит других дам к вам домой, не ездит с ними по дачам приятелей. Он устраивается в таких местах, о которых вы и не слышали. Если мужчина вас любит, он не пойдет налево, его остановит элементарная брезгливость и боязнь причинить жене боль. Это я говорю о настоящей любви. Если между вами ее нет, вы живете без радости, по привычке, стали как два домашних тапка. Тогда, конечно, один тапок неизбежно решит познакомиться с разными лаковыми туфельками. И никакие скандалы, упреки, слезы второго его не остановят. Лена сдвинула брови. «Вы просто не знаете всех обстоятельств. Я лет в 14 поняла, что отец изменяет маме. Меня переполняло возмущение. Я ринулась к матери, потребовала немедленно уйти от отца. Она спросила, почему? Я заорала, он спит с тетей Наташей. Мама уточнила, откуда ты это знаешь? Пришлось признаться. Случайно подслушала их телефонный разговор. Они такое друг другу говорили, фу, а еще взрослые. Отец уже старый, в его возрасте к женщинам не пристают». Лена улыбнулась. «Я в те годы была твердо убеждена, если человеку исполнилось 40, то он глубокий старик. Какой там секс? Стакан кефира и баиньки». Мама отставила утюг, которым гладила папину рубашку. «Лена, ты забыла, что твой отец талантливый режиссер. У него сейчас 2 новых проекта. В одном занята Наташа. Как ты думаешь, станет отец говорить пошлости по домашнему телефону, если в соседней комнате находится жена? Я ведь в любую секунду могу услышать его слова. Или, например, ты станешь свидетельницей его амурных песен. Что, кстати, и случилось? Папа что, такой идиот?» Мне пришлось ответить «нет». Мама опять начала отпаривать сорочку. «Два спектакля ставить одновременно тяжело. Папа зашивается, времени нет. Наташа близкий человек. Вот он и репетировал с ней по телефону. Успокойся, твой отец лучший на свете муж». Мне так стыдно стало. Я потом лет до 20 жила в твердой уверенности. Папочка лучший на свете муж. Когда меня перевели на 3-й курс, отец решил дать мне в спектакле «Мухи и пчелы» роль. Не главную, совсем небольшую. Я и раньше заходила к нему в театр, но только как родственница. А тут стала актрисой и сплетни услышала, поняла. Папаша часто налево ходит. И к маме кинулась. «Зачем ты терпишь эту грязь? Уходи от него». И вот тут мать правду мне до дна выложила. Оказывается, когда мне исполнилось 7 лет, она очень серьезно заболела. Ей сделали несколько операций, потом кормили гормонами. Ничего хорошего никто не ожидал. Речь шла о незначительном продлении жизни. На год максимум. Лена схватила со стола бумажную салфетку и приложила к глазам. Ужас. А я ничего не знала. Мне правда не сообщили. Мама согласилась на экспериментальное лечение. И оно ее спасло. но огромная доза гормонов плюс новый препарат начисто лишили ее интереса к сексу. А папа мужчина. Ну, вы понимаете. Лена высморкалась в салфетку. Мамуля поговорила с мужем, предложила: «Я готова на развод, поскольку я теперь не женщина». Никита Сергеевич ответил: «Ты навсегда останешься главной в моей жизни». И они договорились так. Мама будет законной женой отца, но у него появятся девушки для постели. «Да», — крякнул Степа, — «нестандартное решение». Елена вскинула голову. «Мои родители никогда не шли на поводу у толпы. Они стали жить как брат с сестрой. Папа заводил романы, но бабы обладали только его телом, сердце не трогали. Мама главная в театре и в его душе. Родители мои живут в одной квартире, у них прекрасные отношения. То, что отец с кем-то спит, маму не волнует». «Да», — снова произнес Дмитриев. «Если вы с женой на такой брак не согласны, это не значит, что и для других сие невозможно», — воскликнула Елена. «Вот вы исполните на коньках прыжок в 4 оборота». «Даже стоять на коньках не получится», — призналась я. «Мигом шлепнусь. Да и босиком на ковре прыжок не совершу». Елена схватила чистую салфетку. «А Плющенко легко этот элемент сделает. Если сами чего-то не умеете, это не значит, что другой такого не сможет». «Евгений Плющенко на всю страну один такой», — заметил Степан. «Но он есть», — ажитировалась Лена. «Да, мои родители неординарны. И что? Мама очень любит папу. Отец обожает ее. Но он без секса не может. Они нашли выход. Все довольны, понимаете?» Степан взял у официантки очередной чайник с заваркой. «Вы сейчас выложили перед нами семейные тайны, чтобы убедить нас, что Раиса Николаевна не убивала Ирину». Елена оперлась локтями о стол. «Конечно. Назовите хоть одну причину, по которой маме понадобилось избавляться от Ириши. Для нас смерть Буловой — трагедии». Степан наполнил свою чашку. «Даже так?» «Я взяла с блюда пирожок с капустой». «Елена, в начале разговора вы сказали, что Раиса Николаевна относилась к любовницам мужа спокойно, ни разу ни с одной не поругалась». «Никогда», — подтвердила дочь режиссера. «Вы теперь понимаете, что у мамы не было повода с ними конфликтовать». Степан понял, куда я веду, и продолжил. «Раиса дружбы со своими заместительницами по сексу не водила?» «Нет. Зачем маме с разными бабами якшаться?» — вспыхнула Елена. «Она с ними здоровалась, вежливо беседовала на рабочие темы, и все. С Буловой у них возникли близкие отношения», — напомнила я. «Почему?» Лена обхватила свою чашку ладонями. «Потому что Ирина должна была выйти замуж за папу. Мама искала ту, кто сможет ее заменить, станет хорошей супругой Никите Сергеевичу. Это совсем непросто. Она уже отчаялась, и вдруг появилась Ирина. Мама мне сказала, она прямо как я, только актриса и моложе. Леночка, твоя задача — защищать Иру. Ей придется после свадьбы нелегко». «Ничего не понимаю», — воскликнула я. «Зачем Раисе искать жену для Никиты?»